Глава 6. Тоби превосходит самого себя. Холмс! Он рассмеялся. Сорвал с себя парик, фальшивые брови, усы и бородавки на подбородке. Затем снял темные очки, и вместо бельм уличного певца я увидел сверкающие озорством глаза Холмса. «Простите меня, мой друг, вы же знаете, я никогда не могу устоять перед соблазном почувствовать себя актером. Обстановка была настолько располагающей, что я поддался этому искушению». Не сразу нам удалось успокоить возницу, который был ни жив, ни мертв от ужаса. В конце концов, Холмсу это удалось. «Зачем все-таки весь этот маскарад?» – допытывался я в то время, как Холмс наклонился погладить песика, который, почуяв знакомый запах, теперь радостно вилял хвостиком и слизывал грим со щек Холмс. Тот пристально посмотрел на меня. «Он исчез, Ватсон!» «Исчез? Кто исчез, Холмс?» «Профессор», — сказал он, раздраженно распрямляясь. «Его дом там, в тумане, у вас за спиной. Я следил за ним всю прошлую ночь. Обычно для этого я нанимал Уиггинса, и все шло хорошо до самой полуночи. Было промозгло и сыро, и я отправился в кабачок в конце улицы выпить немного бренди, чтобы согреться, пока меня не было к профессору. Пришли двое. О чем они говорили, я не знаю. Однако у меня нет ни малейшего сомнения, что это были наемные ищейки. Приходили они, чтобы предупредить профессора, что мои сети затягиваются вокруг него все то же и то же. Когда я вернулся, их уже не было. Сегодня утром я получил телеграмму от Уиггинса в промежутке между тем, как я ушел, а он еще не занял мое место, профессор скрылся. Как это ему удалось? Нам предстоит выяснить. Я пришел сюда в том виде, в каком вы застали меня на случай, если его подручные сидят в засаде. Я слушал изо всех сил, стараясь оставаться бесстрастным и задавать подобающие вопросы. Так вы говорите, их было двое? Да, двое. Один из них очень высокий и плотный, 14 стоунов не меньше. Его следы отлично сохранились на влажной земле. Он носит ботинки большого размера с загнутым носом, квадратный каблук стоптан внутрь. Мужчины такого роста и веса обычно держат носки врозь, отчего обувь стаптывается внутрь. Он, по-видимому, был за старшего и настроен решительно. Ну, а другой? У меня даже горло перехватило от волнения. Ах да, и другой. Холмс задумчиво вздохнул и огляделся. Кругом было тихо. Этот и другой весьма примечательная личность. Он ниже ростом и значительно легче, чем его спутник. Ростом, скорее всего, меньше 6 футов. Кроме того, он прихрамывает на левую ногу, совсем как вы, Ватсон. На какое-то время он отстал, и другому пришлось окликнуть его на подходе к дому. К такому заключению я пришел на том основании, что следы его, ведущие в том направлении, представляют собой отпечаток носка его ботинок. Следовательно, он побежал вдогонку, что также подтверждается большой длиной шага. Кроме того, он уже не таился, как и его спутник. Они подошли к дому профессора, переговорили с ним и ушли. Я бы мог рассказать вам больше, если бы проклятый туман не скрыл от меня поле их деятельности. К счастью, я позаботился о том, чтобы иметь возможность выследить их, если понадобится. Вы же помните, не в моих правилах гоняться за рыбешкой в то время, как рыбище гуляет на свободе. «Осторожно, ванильная эссенция!» — вдруг воскликнул он и потянул меня назад, как только я сделал шаг по направлению к дому. «Вы, наверное, испачкались», — выдохнул он, ухватившись за меня, чтобы не потерять равновесие. Теперь мне стало совершенно ясно, что Холмс безумен. «Ванильная эссенция?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Не беспокойтесь, друг мой, я в своем уме», — усмехнулся он, отпуская отвороты моего пальто. «Я же вам говорю, что позаботился о том, чтобы выследить тех двоих. Расплатитесь с извозчиком, и я вам все объясню». Предчувствуя неладное, я вернулся к кэбу, спотыкаясь на каждом шагу, вытащил багаж и расплатился. Возница испытал явное облегчение от того, что его, наконец, отпустили. Несомненно, опасности, подстерегающие его в тумане, были ерундой по сравнению с пребыванием на Мунро-роуд. Кэп, скрипнув, тронулся с места и словно канул в небытие, а я вернулся на то место, где меня поджидал Холмс. Взяв меня под руку и держа Тоби на поводке, Холмс повел нас к дому, оставшемуся невидимым. Однако я уже чувствовал, что он где-то рядом. «Наклонитесь вот здесь и глубоко вдохните», — сказал Холмс. Я присел на корточки, и тотчас в нос мне ударил сладковатый запах ванили. «Что это за...» — начал было я. «Она еще лучше, чем креозот, если только удается применить ее в деле», — ответил он, давая Тоби понюхать след. «Ваниль не липкая, человек, наступивший в нее, не замечает, что что-то пристало к подошвам. Еще одно уникальное качество — неповторимость. Запах сильный и стойкий, и я не сомневаюсь, что Тоби не спутает его ни с чем, если только наш путь не будет лежать через кухню. Ну-ка, давай, приятель, ищи, ищи!» — приказал он собаке, которая прилежно обнюхала большую лужу рядом с тротуаром. «Я разлил ее здесь прошлой ночью», — продолжал Холмс, снимая остатки грима. «И Мриарти, и его сообщники все наступили в нее. Туда же попало и колесо кэба, в котором они уехали отсюда несколько часов назад». Я поблагодарил свою счастливую звезду за то, что сегодня надел другую пару ботинок. Поднявшись, я спросил: «А что будем делать теперь?» «Теперь Тоби поведет нас туда, куда уехал экипаж. Когда он потеряет след колеса, мы поищем, где начинаются следы ног. А еще не поздно сделать это?» «Думаю, что нет. Туман, задержавший ваше прибытие, несомненно, затруднил профессору бегство. Ищи, Тоби!» Холмс слегка потянул поводок, уводя Тоби от лужи с ванильной эссенцией. Невзирая на туман, существенно ограничивающий видимость, собака рвалась вперед. с трудом ее удалось остановить на мгновение, пока Холмс извлекал свой красный саквояж из кустов на противоположной стороне улицы. Большую часть пути мы молчали изо всех сил, стараясь не отставать от собаки, буквально рвавшей поводок из рук. Судя по радостному повизгиванию, даже едкие испарения не смогли лишить ее чутья. Холмс выглядел спокойным и собранным, полностью владеющим собой, и волей-неволей я начал подумывать, не совершили ли мы какую-нибудь невероятную ошибку. Может быть, Мориарти одурачил и самого Майкрофта, являясь на самом деле центром зла. Я изо всех сил постарался выкинуть эту мысль из головы и продолжал ковылять, стараясь не отстать от Холмса и собаки. Из-за непогоды рана моя вновь разболелась. Обычно я старался не выходить на улицу в такие дни. Когда же я достал трубку, Холмс протестующе поднял руку. «Собака и так вынуждена бороться с туманом», — заметил он. «Не стоит создавать ей лишние трудности». Я согласно кивнул, и мы пошли дальше кружить по невидимым улицам, увертываясь от проезжающих мимо экипажей, ведь нам приходилось двигаться по мостовой, где до этого проехал кэб. Мы миновали вокзал Глостер, оставив его где-то слева. Я слышал визгливые гудки паровозов. Звук этот напоминал мне визг ослепшей свиньи, скликающей разбежавшихся поросят. Собака же продолжала вести нас вперед и вперед с неослабевающим рвением. «Может статься, когда-нибудь я напишу исследование на эту тему», — сказал Холмс. Холмс, конечно, имел в виду ванильную эссенцию. Ее качества, как вы уже смогли убедиться, уникальны для такого рода деятельности. Наш провожатый не испытывает ни малейших колебаний. Он уверенно ведет нас через грязь и воду. Я пробормотал что-то невразумительное в знак согласия и снова вздохнул с облегчением при мысли, что надел другую обувь. Иначе этот образцовый пес разоблачил бы меня с первых же шагов. Игра была бы проиграна, еще не начавшись. Однако ничего такого не произошло, и вот я в пути, изо всех сил стараясь поспеть за прыткой дворняжкой. Я не видел, где мы находимся. Городские шумы чередовались с такой быстротой, что совершенно сливались у меня в ушах. Нога разболелась не на шутку, и я уже был готов сказать Холмсу об этом, как он остановился и дернул меня за пальто. «Что там такое?» — спросил я, переводя дух. «Слышите?» Я прислушался, пытаясь уловить хоть что-нибудь, кроме ударов собственного сердца. Кругом раздавалось ржание и фырканье лошадей, скрип упряжки, голоса возчиков и снова гудки паровозов. «Вокзал Виктория», — сказал Холмс негромко. «В самом деле теперь стало совершенно ясно, что перед нами был огромный железнодорожный узел». «Как я и думал», — пробормотал Холмс рядом со мной. «Вещи с вами — это весьма кстати». Неужели мне послышался легкий сарказм в его тоне? «Вы же сами прислали мне телеграмму, где говорится о нескольких днях», — напомнил я ему. Он не ответил, может быть, даже не услышал, что я сказал ему, и устремился вперед вслед за Тоби. К который потащил его прямо к стоянке экипажей. Пес обнюхал там мостовую, покрутился возле лошадей и вдруг рванулся в сторону вокзала. «Нет-нет!» — удержал его Холмс осторожно, но твердо. «Кэп нас больше не интересует, дружок. Покажи-ка нам, куда девался его пассажир». Он повел собаку на противоположную сторону стоянки, и там после недолгого колебания Тоби вновь уверенно взял след. Он опять взвизгнул и рванулся по направлению к вокзалу. Внутри было людно, даже более людно, чем обычно. Ненастье задерживало отправление. Тоби продирался сквозь кучки раздраженных, неприкаянных пассажиров, то и дело опрокидывая дорожные сумки, попадавшиеся ему на пути. Наконец он привел нас на платформу, с которой отправлялся экспресс на континент. Там он остановился, как вкопанный перед пустым полотном. Так когда-то герцог Глостер остановился на краю скалы. След ванильной эссенции обрывался здесь. Я посмотрел на Холмса. Тот улыбнулся и поднял брови. «И так-так», — тихо произнес он. «Что будем делать дальше?» — осведомился я. «Попробуем выяснить, куда ушел экспресс и скоро ли отправляется следующий». «А собака?» «Тоби поедет с нами. Думаю, он нам еще пригодится. Разумеется, Тоби не единственное средство, с помощью которого я мог бы выследить профессора Мориарти», — сказал Холмс позже, когда наш поезд вырвался, наконец, из тумана в 20 милях от Лондона на пути к Дувру. «У меня их было по меньшей мере 3, не считая ванильной эссенции», — добавил он, улыбаясь. Чистый воздух оказал благотворное действие на мое самочувствие и настроение. К юго-востоку от Лондона было все еще облачно. Шел дождь, однако видимость улучшилась, осознание того, что мне удалось отправить Холмса туда, куда требовалось, было достойной наградой за перенесенные тяготы. Мой спутник погрузился в беспокойный сон. Пробудился он через полчаса, как от толчка, и посмотрел на меня удивленно. Затем вдруг поднялся, ухватившись за багажную полку над головой. «Простите, друг мой, я сейчас вернусь», — сказал он, натянуто и настороженно, взглянув на меня еще раз, снял с полки красный саквояж. До того, как наш поезд отошел от вокзала Виктория, Холмс уже воспользовался находящимися в нем принадлежностями, чтобы снять остатки грима и принять свой обычный облик. Я знал, однако, куда и зачем он собирается направиться теперь, но предпочел не высказывать своего неудовольствия. В конце концов, именно это было причиной тому, что я везу его в Австрию. Да, именно я везу его, хотя он об этом и не подозревает. Когда Холмс выскользнул из купе, дремавший Тоби поднял голову. Я погладил его, и он снова заснул. Холмс вернулся минут через 10 и молча поставил саквояж на полку. Он сел, не произнеся ни слова и даже не взглянув в мою сторону, и сделал вид, что поглощен чтением карманного издания сочинений Монтэня. Мне ничего не оставалось делать, как обратить свой взор в окно на бегущие мимо сельские пейзажи, поблескивающие влагой пастбища стада животных, повернувшихся в подветренную сторону. Поезд прибыл в Дувр, где произошла погрузка на паром. Мы быстро сошли на перрон, чтобы размять ноги. Холмс дал Тоби понюхать ванильную эссенцию еще раз. Бутылочка с жидкостью находилась в его саквояже среди прочего добра. Оказавшись на платформе, мы сделали вид, что просто вывели по нужде собачку, с чем Тоби не заставил себя ждать. Мы прошлись взад и вперед, чтобы выяснить, не сошел ли профессор со своего поезда, который тоже останавливался здесь. Я точно знал, что он не выходил, но поскольку Тоби и сам пришел к такому заключению, мне не было никакой необходимости проявлять свою осведомленность. Так как мы делаем те же остановки, что и поезд профессора, а если я не ошибаюсь, все континентальные экспрессы останавливаются на тех же самых станциях, то мы не пропустили ни одной, где он бы мог сойти, заключил Холмс после того, как мы пересекли Ла-Манш. Совершив точно такую же прогулку в порту Кале с тем же итогом, мы продолжили наш путь в Париж, куда и прибыли около полуночи. В этот час вокзал был пустынным, и нам не составило труда пройти по следу, источавшему запах ванили, к тому месту, откуда отправился Венский экспресс. Прочитав указатель, Холмс задумался, почему же все-таки он поехал в Вену? Быть может, он сошел где-нибудь по дороге. Я полагаю, впереди еще достаточно остановок, где он мог бы это сделать. Надеюсь, Тоби нас не подведет, — добавил я. Холмс мрачно усмехнулся. А коли так, то все обстоит гораздо хуже, чем тогда, когда он привел нас к бочке с дегтем, — признался Холмс. Однако же я уверен в ванильной эссенции. Я проверил ее на множестве опытов. Если только она подведет нас на этот раз, дело окажется единственным, которое вызовет у ваших читателей не почтительный восторг, а приступ веселья. Я не стал говорить ему, что мне и в голову не приходит, чтобы писать об этом случае. В списке моих неудач Вена затмит Норбур, — рассмеялся он и отправился посмотреть, когда отправляется следующий экспресс, а также убедиться, всегда ли поезда уходят с одной и той же платформы, как впоследствии и оказалось. И стоит собаке перестать чуять запах, она остановится, рассуждал Холмс, пока наш поезд грохотал в ночи, пересекая Францию. А раз она до сих пор не остановилась, думаю, что след не потерян. Поскольку запах ванили не так часто встречается, особенно на улице, мы можем предположить, что Тоби ведет нас к цели, а не по следу бочки с ванилью. Я сонно кивнул, пытаясь сосредоточиться на романе в желтой обложке, купленном мною в Париже. Однако вскоре крепко заснул. Когда я пробудился, а был уже полдень, на мне был клетчатый дорожный плащ Холмса, а ноги покоились на сиденье. Мой спутник находился напротив там же, где и раньше, и курил трубку. «Хорошо спали, Ватсон», — осведомился он, поворачиваясь ко мне. Я ответил, что отлично выспался, вот только растянул шейную мышцу. Поблагодарив Холмса за то, что он догадался накрыть меня плащом, я, наконец, осмелился поинтересоваться, как идут дела. «Мы останавливались дважды», — сообщил Холмс. «Сначала на границе со Швейцарией, а потом в Женеве, где простояли почти час. Если верить Тоби, Мориарти не покидал поезда». Тоби, как я и предполагал, оправдывал свою славу безотказного пса. Я встал, побрился в умывальный, а потом отправился вместе с Холмсом в вагон-ресторан. Там вышло небольшое недоразумение из-за собаки. Впрочем, как и до того на каждой границе. Однако и на этот раз Холмсу удалось все уладить, перепоручив Тоби заботам официанта. Холмс дал ему чаевых из той мелочи, что наменял в Париже, и попросил покормить пса остатками с кухни. Затем мы принялись за обед, и я с немалой тревогой наблюдал, что и без того плохой аппетит Холмса на этот раз был хуже некуда. Однако я снова воздержался от каких бы то ни было замечаний по этому поводу. День потянулся дальше. За Женевой был Берн, за Берном Цюрих. Обряд прогулки по платформе повторялся на каждой станции, и всякий раз, получив отрицательный ответ, мы с Холмсом возвращались в купе с озадаченными лицами. Холмс пускался в логические рассуждения, которые, должен признать, еще раз я находил весьма убедительными. После Цюриха мы пересекли границу с Германией, потом проехали Мюнхен и Зальцбург. По-прежнему ни на одной из платформ нам не удавалось обнаружить и следа запаха ванильной эссенции. С полудня и до самых сумерек я не отрывался от окна, очарованный пейзажами, так отличавшимися от тех, что привык видеть дома. Маленькими, словно вышедшими из сказки, пряничными домиками, причудливо одетыми местными жителями, их островерхими шляпами. Женщины были в платьях с облегающим верхом, пышными юбками и оборками, а мужчины в обтягивающих кожаных штанах. Сияло солнце, и все обещало теплую погоду. Я изумился, что, несмотря на такой климат, снег на вершинах гор не тает, и сказал об этом Холмсу. «Хе-хе, как не тает? И тает!» — ответил он, глядя из окна на заснеженные вершины. «А еще здесь сходят лавины». Нельзя сказать, что это была из приятных мыслей, однако не так-то просто выкинуть ее из головы, раз уж она была высказана. Разве снежные лавины не сходят из-за шума, а наш поезд несся среди этих чутких созданий с ужасающим грохотом? Что если он послужит тем толчком, который похоронит нас? Право, Ватсон, не стоит предаваться таким мрачным мыслям. Я посмотрел на своего спутника, вытряхивавшего спичку из коробка. Не было нужды спрашивать его, как он догадался, о чем я думаю. Я легко мог бы повторить цепь его рассуждений. И стоит только взглянуть туда. Он проследил за моим взглядом. Как ничтожно выглядят все наши делишки по сравнению с творением природы. Разве не так? Спросил он грустно. Представьте, что с нами в поезде путешествует дюжина другая гениев. Каждый обладает неповторимым даром и способен оказать человечеству неоценимую услугу. И все же стоит Творцу шевельнуть пальцем, как эти снежные шапки обрушатся на нас. Что тогда станется с человечеством? Ватсон, я спрашиваю вас, к чему все это приведет? По-видимому, он пребывал в подавленном состоянии духа, что случалось с ним и раньше. Со стремительностью снежной лавины, о которой он говорил, Холмс все глубже и глубже уходил в себя, а я ничего не мог сделать, чтобы остановить его. Вместо одних гениев, конечно, родятся другие, ответил я без затей. «Ах, Ватсон!» — ответил он, покачав головой. «Мой милый, добрый Ватсон, вы, кажется, единственная твердыня во Вселенной, способная устоять перед любой лавиной». Я взглянул на него, с трудом сдерживая слезы. «Простите меня!» Он вскочил и, взяв красный саквояж, вышел. Один-единственный раз я испытал от этого облегчение. Наркотик улучшит его настроение. По иронии судьбы, я почувствовал и свою зависимость от этого зелья и должен буду мириться с этим до тех пор, пока не перепоручу Холмса заботам опытного венского врача. Вскоре после того, как Холмс вернулся, дверь нашего купе открыл высокий огненно-рыжий англичанин и, никому, собственно, не обращаясь, пробормотал, не будем ли мы возражать против того, что он проедет с нами до Линца. По его словам, он сел в поезд в Зальцбурге. Однако, пока он был в вагоне-ресторане, все места оказались заняты. Холмс пригласил его сесть ленивым движением руки и больше не проявил к нему никакого интереса. Мне ничего не оставалось, как попытаться завязать разговор. Мой собеседник отвечал туманно и односложно. «Я путешествовал по Тиролю», — сказал он в ответ на мой вопрос. Холмс приоткрыл глаза. «По Тиролю не может быть», — возразил он. «Разве наклейка на вашем багаже не свидетельствует, что вы только что вернулись из Руритании?» Долговязый англичанин, став почти таким же бледным, как Холмс, вскочил и, забрав вещи, сказал, что пойдет чего-нибудь выпить. «Какая жалость!» — вздохнул я после его ухода. «Мне так хотелось расспросить его о коронации». «Господину Рассенделу не очень-то хотелось говорить на эту тему, иначе бы он оставил свои пожитки, а не потащил бы их с собой в бар. Теперь ему не придется возвращаться». «Какая у него замечательная шевелюра! Он бы немедленно стал членом Союза Рыжих! А, Холмс?» «Вне всякого сомнения!» — сухо ответил Холмс. «Так вы говорите, его зовут Рассендел, а я не рассмотрел наклейку на багаже как следует. И я тоже». «Тогда как же, позвольте вас спросить, вам удалось?» Начал было я, но Холмс перебил меня, коротко рассмеявшись и махнув рукой. «Никакой тайны в этом нет», — ответил он. «Просто я узнал его. Это младший брат лорда Бурлдсдона. Я... болтал с ним как-то на приеме у лорда Топома. Он из породы вечных неудачников», — заключил Холмс, вдруг потеряв всякий интерес к предмету разговора под действием наркотика. Примечание. Здесь произошла одна из самых замечательных случайных встреч в истории Англии, в которой заключена величайшая ирония. По-видимому, Ватсон сошел в могилу, так и не узнав, кем был этот высоченный огненно-рыжий путешественник. Как Холмс совершенно правильно предположил, тот только что закончил путешествие по Руритании, а не Тиролю. Свои впечатления об этом королевстве, а также захватывающий отчет очевидца о коронации короля Рудольфа, мистер Рассендел описал в своей книге «Пленник Зенды», вышедшей в 1894 году под псевдонимом Энтони Хоуп. Конец примечания. Примечание автора. Было уже темно, когда мы прибыли в Линз и вывели Тоби прогуляться по платформе. К тому времени Холмс убедился в том, что Мориарти проделал весь путь до Вены, хотя и не мог предположить, с какой целью, поэтому его не удивило, что собаку не привлек ни один из запахов на станции. Мы вернулись в поезд и проспали до Вены, куда прибыли ранним утром. В который уж раз за время путешествия мы побрились, переоделись, правда, на этот раз, испытывая скрытое волнение от мысли, что наше приключение вот-вот продолжится. Стоит только Тоби выйти на перрон и понюхать, не пахнет ли где ванильной эссенцией. Наконец, час настал. Скрестив пальцы на счастье, мы с Холмсом вышли из поезда с вещами, ведя Тоби на поводке. Медленно мы прошли вдоль всего поезда. Оставался всего-навсего один вагон. А Тоби все еще не подавал ни малейшего знака, который мог бы нас обнадежить. Когда мы приблизились к проходу на вокзал, у Холмса вытянулось лицо. Вдруг песик остановился, как вкопанный, потом рванулся вперед, сделал шаг другой и почти вспахал носом слой сажи на земле, победно виляя хвостиком. «Он взял след!» — воскликнули мы в один голос. Так оно и было на самом деле. Довольно ворча и повизгивая, Тоби развернулся и быстро направился к проходу. Он провел нас через иностранный вокзал с такой уверенностью, словно это была Пинчин-Лейн, находящаяся теперь в тысячи миль от нас. Ни границы, ни языковый барьер совершенно не смутили Тоби и не сказались на его способности идти по следу, пахнущему ванилью. Тоби шел бы по следу профессора, даже если бы тому пришло в голову предпринять кругосветное путешествие. Только был бы достаточно сильный запах. Наконец, Тоби привел нас на стоянку экипажей рядом с вокзалом и остановился, глядя виновато и в то же время как бы упрекая нас за то, что все закончилось именно таким образом. Холмс, надо сказать, остался невозмутимым. «Похоже, он взял кэб», — спокойно заметил он. «В Англии, насколько я знаю, экипажи, обслуживающие вокзалы, имеют обыкновение возвращаться после того, как отвезут седока. Посмотрим, не заинтересуется ли Тоби каким-нибудь экипажем». Однако этого не случилось. Холмс присел на скамейку возле наших вещей у главного входа и задумался. «Я предвижу несколько возможностей. Однако думаю, что самое простое будет оставаться здесь до тех пор, пока Тоби не обнюхает все подъезжающие экипажи. Он взглянул на меня. Вы не проголодались? Я позавтракал в поезде, пока вы спали, ответил я. И что ж, я думаю, чашка чаю и мне не помешает. Он поднялся и отдал поводок. Я буду в буфете. Если вдруг повезет, дайте мне знать. Холмс ушел, а мы с Тоби вернулись на стоянку, где озадачили кучеров своим поведением. Мы подходили к каждому, вновь подъехавшему экипажу. Я выбрасывал руку вперед, показывая Тоби, чтобы он подошел и понюхал его. Некоторых возниц это забавляло, но один толстяк с багровым, как свекла, лицом стал громко ругаться. И даже моих скромных знаний немецкого, почерпнутых еще в школе, оказалось достаточно, чтобы понять, чем вызвано его беспокойство. Он опасался, что Тоби собирается осквернить его экипаж. Действительно, однажды пес совсем было собрался сделать это, но мне удалось вовремя оттащить его. Прошло около получаса. Холмс, появившийся чуть раньше, стоял с нашими саквояжами в сторонке и наблюдал. Все было ясно, без слов. Через некоторое время он подошел к нам и вздохнул. «И нет, так и дело не пойдет, Ватсон», — сказал он. «Поедем-ка в гостиницу и подойдем к делу с другой стороны. Не расстраивайтесь, старина, я же говорю, что еще не все потеряно. Возчик!» Мы подошли к подъехавшему экипажу. И только собрались садиться, как Тоби вдруг радостно залаял и для верности завилял хвостиком. Мы с Холмсом переглянулись в изумлении, а потом расхохотались. «Как выясняется, надо уметь ждать, Ватсон!» — усмехнулся Холмс и отправился расспрашивать кучера. Холмс знал немецкий не намного лучше меня, за исключением цитат из Гёте и Шиллера, заученных им еще в школьные годы и от которых теперь было мало проку. Его знания иностранных языков, кроме французского, которым он владел свободно, сводилось к словам, связанным с преступлениями. Он мог сказать на разных языках – убийство, ограбление, подделка или месть. Знал несколько других расхожих фраз, все в том же духе. Но на этом, собственно, его познания и ограничивались. Сейчас же, когда ему потребовалось описать внешность профессора Мориарти, он оказался в затруднении. Однако кучер оказался дружелюбным малым, особенно после того, как Холмс заплатил ему. Чуть раньше Холмс купил разговорник в книжном киоске рядом с буфетом и теперь отчаянно листал его, пытаясь расширить свое знание немецкого. Этот неуклюжий способ не принес никаких плодов, и я почувствовал облегчение лишь тогда, когда один из кучеров, который до этого изрядно веселился над нашими с Тоби передвижениями, предложил свои услуги, крикнув сквозь ухо, что он немного знает по-английски. «Слава Богу!» – пробормотал Холмс. «Я не смог ничего вычитать здесь, кроме погоды, просто изумительная. Вы не находите». Он сунул разговорник обратно в карман и обратился к нашему переводчику. «Скажите ему», – сказал Холмс, стараясь говорить медленно и четко, «что мы хотим, чтобы он отвез нас туда, куда он несколько часов назад возил другого пассажира. Затем он подробно описал Мориарти, что было тут же переведено возницей экипажа, которому Тоби высказал столь неподдельный интерес». Не дослушав до конца, кучер вдруг просиял, промычал что-то вроде «я-я» и гостеприимно предложил садиться. Как только мы уселись, он дернул вожжи, и мы поехали по живописным, многолюдным улицам города Иоганна Штрауса или, если хотите, Меттерниха, в зависимости от того, какие воспоминания вам ближе. Я не имел ни малейшего представления, куда мы едем, ибо никогда раньше не был в Вене. Из окон экипажа мы глазели на красочные площади, величественные статуи местных жителей, которые, не замечая нашего любопытства, спешили по своим делам. Я сказал, мы глазели. На самом деле это правда лишь на 2/3. Глазели мы с Тобби. Холмс же, как и всегда в подобных случаях, не проявлял никакого интереса к окружающему, довольствуясь чтением названий улиц, по которым мы проезжали. Закурив трубку и откинувшись на подушке, он надолго погрузился в раздумья о деле. Я тоже вспомнил о цели нашего приезда. Через несколько минут, если все будет в порядке, мы с Холмсом окажемся лицом к лицу с врачом, на чью помощь я так и рассчитывал. Как поведет себя Холмс? Согласится ли на лечение? Признается ли вообще, что он болен? Благодарностью или вспышкой ярости ответит друзьям, позволившим себе такую вольность. Да и как он посмотрит на то, что его обвели вокруг пальца, используя его же собственное оружие? Я не рассчитывал на благодарность с его стороны. Не удивился бы, если бы при нынешних обстоятельствах он вообще не выказал ее. Нет, важнее всего для меня было сделать так, чтобы он вылечился. Ради этого можно снести любые муки и упреки. Кэп свернул с оживленной улицы. Остановился у симпатичного домика в тихом переулке. Я был так занят своими мыслями, что не заметил его название. Возница знаками дал понять, что это и есть то место, куда он отвез нужного нам джентльмена. Мы вышли, и после недолгих переговоров Холмс расплатился с возчиком. «Даже если нас и обобрали как липку, мы не прогадали», — произнес он с усмешкой, когда Кэп отъехал. Наши взоры были обращены на дом. С облегчением я заметил маленькую табличку, свидетельствующую о том, что здесь живет нужный нам человек. Холмс позвонил. Дверь отворила симпатичная служанка, которая при виде столь странного пса в компании двух посетителей на мгновение замялась. Шерлок Холмс объяснил ей, кто мы такие. В ответ она улыбнулась и на ломаном английском пригласила войти. Мы кивнули и последовали за ней в небольшую, но элегантную прихожую с полом из белого мрамора. Продолжая улыбаться, служанка жестом пригласила нас следовать дальше и вела в тесный кабинет, сразу за прихожей. Когда мы сели, она предложила покормить Тоби. Холмс тут же отверг это предложение холодным и неприязненным тоном. Его взгляд как бы говорил, разве не ясно, какого рода угощения могут предложить нашему доблестному Тоби в этом доме? Я, однако, возразил, что профессор не осмелился бы на такой безрассудный поступок. «Ну хорошо, возможно, вы правы», — согласился он с ледяной улыбкой, оглядев служанку, остановившуюся в ожидании. «Итак, Ватсон, что вы обо всем этом думаете?» — спросил Холмс, когда служанка ушла. «Ровным счетом ничего», — попытался я отделаться обычным ответом, не предугадывая событий. Пусть лучше врач, к которому мы прибыли, объяснит все сам. И все предельно ясно. Хотя в этом и есть что-то ужасающее, даже дьявольское, добавил Холмс, расхаживая взад-вперед и разглядывая книги. В основном это были немецкие издания, скорее всего, медицинские, по крайней мере, в той стороне, где сидел я. Я совсем было собрался спросить Холмса, что значит его последнее замечание, когда дверь отворилась, и в комнату вошел бородатый, сутулый мужчина среднего роста. Мне показалось, что ему за 40. Впоследствии я узнал, что на самом деле ему лишь 35. В легкой улыбке сквозила бесконечная грусть, а может быть и бесконечная мудрость. На лице особо выделялись глаза. Одет он был в темный костюм. Под сюртуком на жилете поблескивала золотая цепочка. «Доброе утро, герр Холмс!» — сказал он по-английски. Язык он знал безупречно, но говорил сильным акцентом. «Я ждал вас, очень вам рад. А вы, как я догадываюсь, доктор Ватсон», — добавил он, повернувшись ко мне с очаровательной улыбкой и протянув руку, которую я пожал, не отрывая взгляда от Холмса. «Вы можете снять вашу дурацкую бороду», — произнес Холмс с надрывом. Голос его был столь же резок, как и в тот вечер, когда он появился у меня дома при мелодраматических обстоятельствах, как, впрочем, и на следующий день, когда уже я поехал навестить его. «И будьте так добры, бросьте кривляться, как вы перейти, изображая иностранца. Предупреждаю, вам лучше сразу во всем признаться, или будет хуже. Игра проиграна, Мариарти!» Хозяин дома медленно повернулся к нему, давая Холмсу разглядеть себя хорошенько, и тихо произнес: «Меня зовут Зигмунд Фрейд.